«Первым приступом», — уточнил лейтенант. «Да, несколько десятков бойцов просочились внутрь заранее и ударили с тыла, открыв ворота. После чего вернулся Гош и убил всех, сыновей и солдат Аюра, степных дикарей, купца, что провел военных в крепость перед битвой под видом своих слуг». Голос Одноглазого мрачнел с каждой фразой. Он никого особо не удивил. «Коросские наемники тоже убивают пленников. Мы вспарываем животы при малейшем подозрении, что пленник проглотил хотя бы медяк. Оставшихся, если получается, продаем в степь в рабство». Но от обычного Глея такое не ожидалось. «Это вариант поражения», — возразил Быкман. «В любом бою у проигравшей стороны потери выше. Меня же интересует, как победить. Не может он наградить неприступным валом такой огромный кусок земли. Даже как их веруновые рощи, я думаю, не вырастут до больших деревьев за какой-то год». «Да», — подтвердила Фаи. «Граница владения у него теперь намного больше, замкнутого кольца наверняка нет. Главные мосты, мыт не для сборов за проезд, они точно укреплены. Должны быть места, где мы сможем проникнуть. Второй путь, как и в Кирхе, лежит по реке. Купим лодку с товарами и приплывем в Номинар из Мармериха по воде». Тем временем подоспело жареное мясо с ниром от Гоша. «Трактирщик», — окликнула его Джен, — «мы не хотим платить провозную пошлину за всех. Здесь есть проводники, кто возьмется показать путь в Мармерих, минуя заставы Гоша». Мужичок хитро прищурился, потирая руки, заляпанные животным жиром. «Найдутся, как не найтись, но только далеко в обход Номинара, и риск все равно останется». «Какой же?» — насмешливо спросил Быкман. «Гош недавно придумал некий совет из брентов и глеев в западной и юго-западной части Мульда. Зовет его странным словом Сейм. Сам председательствует. Так что все землевладельцы нашего края, включая моего брента Ригара, следят, чтоб чужаки здесь не шалили. Если вам только мимо проехать, только мимо», — уверила Джен. «Мы еще обратимся. Ступай». После ужина американцы остались вдвоем. При местных они сдерживались в выражениях, неуверенные, как переводчик интерпретирует сказанное. Например, практически все ругательства он сводит к дерьму пырха. И вообще местный язык беден на цветастые выражения. Их много в английском. А уж как матерятся по-русски солдаты Украины, заслушаешься. Гребаный Гош. Начало сержант, раскладывая оружие и пожитки на койке в отведенной им комнате. «Видит Бог, этот хренов контракт окажется куда сложнее, чем мы ждали. Думаешь, надо взять ссыкуху?» — спросил Пит. «Насколько я понял местные нравы, будет выглядеть очень странно, что рыжая с клыками, наполовину ант, прислуживает таким, как мы, хрымам, по здешним меркам. Наверное, надо принять твой план, дуть напрямую к Гошу и прикидываться, что сами готовы пойти в услужение. Отряд Кривого нам понадобится, только если придется усмирять чернь, не желающую идти под Аюра. По рассказам, голытьбе при Гоше живется лучше, и коростцы полезны как гарантия, что Аюр выполнит свои обязательства. Добыть ему герцогство и свалить, получив в награду по серебряной монетке, не по мне. С другой стороны, если Гош с земли, служанка Ант его не удивит». Лейтенант проверил оружие и растянулся на своей койке. «Но что-то меня начинает напрягать все это дерьмо, называемое магией богов. Послать нахрен ее не получится», — согласилась Джен. «То, что в присутствии туземцев мы автоматом переходим на их язык, это ли не магия? Возможно. Только я уверен, местные сильно ее преувеличивают. Верьи, выпивающие душу. Едва сдерживаюсь, чтоб не заржать, и тем самым выдать нашу инородность. Пит, гребаная клыкастая нам нужна хотя бы как знаток местных нравов. Без нее мы, как в зимнем камуфляже среди летней степи. Только штаны с нее не стаскивай, ок, хоть бледушка не против. Кривой не простит, если вернешь ее с брюхом. Я даже не проверил, могут ли от землянина здесь рождаться дети», — усмехнулся лейтенант. Служанками Аюра пользовался с презиками, но они закончились. «Надеюсь, спит тут еще не изобрели, кобель. Excuse me, сэр, сочту твою оговорку комплиментом. А ты, несмотря на время, проведенное вместе в Бахмуте, и месяцы в этом мире, они не откровенничали. Уважали личное пространство каждого, но простота нравов в Мульде взяла свое. Я, а что я, в школе влюбилась как дура в капитана баскетбольной команды. Он поигрался и бросил, падла. Поняла для себя, что близость с мужиками дает только беременность, болезни и прочий головняк. Вторая любовь случилась уже в Афганистане. Катя была военным медиком, лечила и местных, пока ее не застрелили в затылок, перевязывавшую афганского мальчика, за 4 месяца до эвакуации. Все, Когда не в моготу, запускаю себе пальцы в трусы. Норка моя закрыта для посторонних, как и душа. Вот мой единственный бойфренд. Она погладила М4 с оптическим прицелом, заботливо укутанный в тряпье. Пит не считал себя гомофобом, к всяким розово-голубым относился сдержанно. Но его чрезвычайно раздражали вопли «ко мне придираются только потому, что я гей». В армии открытым активистам ЛГБТ порой сходили с рук шалости, за которых нормало закатали бы в асфальт. И вот, судьба свела с напарницей, признавшейся в связи с женщиной. «Как ты вообще в армию попала? А ты, у меня отец, морпех, а у меня, наркодилер, тоже романтическая профессия. Сел, конечно, и вышел. Потом погиб в разборках, бог с ним, я не торговала, если ты об этом, покуривала, как все. У нас была женская банда, ездили на Манхэттен, ставили туристов, 2 ареста, школу едва закончила, о колледже речи не было, и тогда ма сказала, баста, берись за ум, у нее самой жизнь пропащая, говорит, у тебя, дочка, с самого детства не айс, так давай 2 моим младшим сестрам сделаем гребаную настоящую американскую мечту». Джен расшнуровала ботинки и поморщилась от запаха ног. «Твою мать, здесь хотя бы ноги помыть удастся? В этом диком мире я сильнее заросла грязью, чем в Украине. Мы в походе, переносим тяготы, и звездно-полосатый флаг ведет нас за собой вперед», — ухмыльнулся Пит. «Так что с мечтой, а какой у меня был выбор? Продавщицей в супермаркет, официанткой, на себя бы хватило, а для моей сестренок, нет, я подписала первый контракт». Второй закончился в начале 22-го, затем подписала с иностранным легионом в СУ, теперь, без вести пропавшая, то есть в плену у орков или разорвана на куски, не опознать без теста ДНК, маме вышлют страховку, и все, задница. Аналогично, жене и сыновьям Пентагон выразит соболезнование, что ваш муж и отец погиб на справедливой войне во имя торжества свободы и демократии, страховка от СУ за меня больше, все же офицер. Бетти поплачет и устроит себе жизнь без меня. Месяцы пребывания в Кхарге вроде бы и развили навык жизни в средневековье, но одновременно обострили желание вернуться. До крайней степени обострили. Да, дерьмо кругом. Слушай, если у того Гоша имеется переход обратно, видит Бог, я готова забить на любые гнилые договоренности с Юром и бандой Кривого. Сменяем М4 с патронами на золотые монеты, они здесь дешевле грязи, и... Погнали назад. А если он не согласится, ему же хуже, недобро улыбнулась Джен. Приравняю его к талибам. Возьмешь заложника, будешь отстреливать заложнику по пальцу каждые 10 минут, лейтенант уже откровенно веселился. Посмотрим. По обстановке. Ты же не против, не будешь зачитывать статьи из Венской конвенции, Вена в другом мире. Но, черт побери, здесь есть свои законы. Видела, как наши коростские макаки свято чтут клятву, данную именем Мауи, да, будут резать животы пленникам, но только в случае, если войну начал их хозяин, сам отвечающий за ее справедливость и правомерность, тогда армии дается павший город или замок на разграбление, сами, ни-ни, заметила, как струхнул трактирный хозяин при виде их звериных рож, могли бы забрать жратву и нир даром, да еще прихватить деньжат из кассы, так вот, нет, кодекс наемника не позволяет, коль Айур велит атаковать местного брента, получается, союзника Гоша, тогда оторвутся по полной, если и правда победят. Откровенно говоря, затея сделать из отряда коростских наемников подобие подразделения армии США удалась, мягко скажем, не вполне. В отряде не набралось обещанной сотни. Некоторые десятки, отделения, не насчитывали и половины людей. Когда пара американцев выбила из Айура первый серебряный аванс на подготовку кампании против Гоша, и к их голосам стали прислушиваться вполне, Питер настоял, чтобы свести ошметки отделений в 6 полноценных десяток, то есть в 2 стандартных взвода. Началась ругань 4-м десятским, а все они присутствовали в вечер знакомства, когда Фай пела гимн наемников, пришлось стать рядовыми бойцами, что им совершенно не понравилось. Один вытащил меч и кинулся к Бэкману выяснять отношения. Джен выстрелила с 10 шагов, навскидку, не целясь. Бунтовщик получил дырку в башке и больше не спорил. Оставшиеся в живых, тоже, выехав в Номинар, тренировались ежедневно, на каждой удобной поляне, встретившейся по пути. Коростцы выработали свою тактику, чем-то похожую на тактику взводов армии США в наступлении. Одна группа штурмует, другая прикрывает стрельбой, только вместо пулеметов и М4, арбалеты и луки. Пришлось перестроиться. Каждый взвод по 30 рыл озадачивался на поддержку своего главного огневого средства, джен или пита с автоматом. Прикрывали они грамотно, с тыла или сбоку не подберется никакой энтузиаст. И все равно, это, замшелое средневековье, ни разу не уютное. Утром Быкман объявил решение, оба взвода остаются в Гузаре. Разведчики втроем проникают в Номинар, добывают сведения и возвращаются. Кривой Лис бросил дежурные слова, чтоб Пит берег рыжую бестию. Но очевидно было, что чувствовал и некоторое облегчение. Вояку тяготило двоевластие. Вроде бы он, командир отряда, но двое пришельцев имели слишком больший авторитет. Ха-ха-ха. Даргур смахивал на викинга из голливудских сериалов, не хватало только рогатого шлема. Эдакий морской волк, или, скорее, волк класса река море, побывавший в зубах дьявола и ничего не страшащийся. Тем не менее, он испуганно затряс рыжей бородой в форме лопаты, услышав про струм, способный плыть против течения без весел и паруса. Мауи не простит тебе колдовства, Гош, умрешь страшной смертью, твой же судья тебя осудит, и никакой архиглийский титул не спасет. Наивный чукотский юноша, а не викинг. Мауи благословил мои начинания, а колдовство, как ты его называешь, это просто магия младшего бога, и она уже работает. Во славу Мауи, конечно, идем. Я едва ли не силой отбуксировал струсившего викинга к слесарной мастерской. Там к августовскому зною добавился жар от кузни и от топки рабочей модели моей первой паровой машины. Понятное дело, около нее крутился папа, протирая тряпицей медные детали да посматривая на стрелку манометра, показывающего давление в котле. Воно как, это же не струм, догадался Даргур, сообразительный, конечно, перед тобой, благословленный богами агрегат, когда поставим его на струм, он поплывет без весел и паруса. Слова идти о ходе судна и плавать в языке кхарга звучат одинаково. Земной мариман прибил бы меня за судно плавает, потому что оно ходит, а плавает только коричневое в проруби. По моему знаку отец устроил презентацию, то есть открыл вентиль, и пар под давлением хлынул в цилиндры, большой и поменьше, принявшиеся толкать шатуны, те вращали вал. В общем, делали все то, что описано в учебнике физики для какого-то там класса. Вал соединялся с грибным винтом, погруженным в корыто. Лишь только начал вращаться, вода забурлила и полилась через край. Ветряные мельницы видел, в корыте, такие же лопасти, как в ветряке. Все понятно, Даргур, в воде уместнее колеса от речной мельницы. Правильно, именно так думал Фултон, оснастив свой пароход грибными колесами. Но благодаря интернетной премудрости я знаю, что винт лучше. Как просто быть умнее любого специалиста этого мира, когда имеешь ноутбук с десятками гигабайт полезных сведений. Пробовали. С лопастями типа воздушных и тяга лучше, и места нужно меньше. Это уже не боги подсказали, мы сами допетрили, соврал я, нагло присвоив изобретение Архимедового винта. Такой агрегат, но малость крупнее, заменит тебе 40 гребцов. Приходилось кричать. Голос чух-чух-чух паровой машины перекрывал все другие звуки. Пар, вырывающийся после второго цилиндра, быстро заполнил слесарку, превратив ее в филиал русской бани. Копоть от топки, перемешанная с туманом, садилась на тело, придавая викингу сходство с негром. Боюсь, мне тоже. Я взапрел в футболке. Купец, тем более, не расстегивающий кожаный колет из соображений солидности, сжалился над ним. Выходи, поговорим на воздухе. Он с облегчением кивнул. Выбрались наружу, обтерли лица. Не трубочисты же, однако же, непривычно твоя снасть, Архигли. Поверь, мне самому непривычно, ответил я ему и на этот раз не солгал, потому что в начале 21 века паровые поршневые моторы распространены примерно так же, как и в 11 веке, практически никак. Но давай посчитаем, на струмме ты везешь 60 человек, из них 40 или 50 необходимы только как гребцы, коль нападут, это еще 40 бойцов с копьями. Так себе бойцы. Да и когда в последний раз на этой реке нападали на купеческие струммы, а на воле, как я тут появился, не шалят, твоя правда, но снасть из железа, а ты попросишь за нее не железо, а серебро, уголь для топки, вода, нахал, ведет себя так, будто я ему продаю ладу Гранту по цене ленд-крузера, и он сбивает цену, плохо торгуешься, Даргур, давай по-честному, угля прихватишь, кончится, пристал к берегу и набрал валежника. На нем тоже прекрасно нагреешь топку. Вода у тебя под килем, целая река. Так что машина тянет струм практически задарма, в отличие от 40 бездельников, требующих жратвы, монеты той же воды. Вот в море, вдали от берегов, и правда сложнее. Морскую воду в котел не залить, соленая. В смысле, не понял викинг. Ну, соленого вкуса, не, обычная. Чище даже, чем в реке. Если матросам варим кашу на воде из моря, соль сами добавляем. Вся гордость от обладания ноутбуком складезем знаний развеялась, как пороховой дым после выстрела. Здесь слишком многое иначе. Кто-то возразит, не может море-океан быть несоленым. А я спрошу, часто ли на Земле встречаются боги, которые перед серьезным базаром наедаются мамиными чебуреками? То-то, господа из клуба, что, где, почем, несите черный ящик. Будем хранить в нем уверенности всезнайства. Даргур, мне нужен опытный корабел с артелью мастеров. Не здесь, в порту. Чтоб поставил паровую машину в струм. Викинг поскреб затылок. Не согласятся. Даже камелек с неохотой ставит. Загорится струм, пойдет к пырху под хвост и сам, и команда. У меня есть два неотразимых аргумента. Серебро для души и листовое железо для обшивки части корпуса, куда станет топка. И третий аргумент, вообще убойный. Обращусь к другому корабелу, даже в другой порт. Тогда в Мармеррихе разорятся, потому что у них не будет самоходных струммов. В море пираты. Значит, нужно добиться скорости, на которой паровой струмм оторвется от них. Или, наоборот, рванет навстречу, борт в борт, и переломает им весла. Не собираюсь придумывать тактику за вас. На заросшей и перепачканной сажей морде викинга-торгаша отразилась борьба осторожности с желанием увеличить барыши. Победила дружба, то есть жажда наживы. Ладно, Гош, когда у тебя будет первая снасть, годная для судна такого же размера, как мой? Месяца два, Даргур. И это только опытный вариант. Дело новое, сложное. На реке опробуем. Хорошо, если первые корабли выйдут в море по весне. В сложных делах торопиться не стоит, согласился он. Давай так, вернусь через месяц-два с новым грузом. Расскажу, кто возьмется за струм. А там решим. Давно пора и мне спуститься к Мармерриху. Но только это, купец прищурился. По новым струммам дела только со мной. Обещаю, что первый, годный к плаванию, будет продан тебе. Дальше, все в деснице Мауи. По рукам, с некоторым разочарованием согласился партнер, на минуту уже примеривший кафтан монополиста. Перебьешься. А еще из разговора с Даргуром я усвоил. Не наладит он гешефт с судостроителями, потому что слабо верит в затею. По понятиям земли, готов на малую рискованную инвестицию в стартап. И не более того. Вдобавок, техническое задание, как встроить машину в ладью, я еще сам не сформулировал. Например, мне, да и отцу тоже, не совсем понятно, как из местных материалов сделать дейдвуд. Это не силен в корабельных приблудах типа подшипника и сальника коленвала в моторе авто, позволяющие валу вращаться, но не пропускающие масло из картера наружу. Здесь задача противоположная, не дать воде проникнуть внутрь корпуса. Ну, семь бед, один ответ, где мой бесценный ноутбук? Зарыться в гигабайты не позволило известие, принесенное дворцовым служкой. Ко мне прибыли и ломятся на аудиенцию два очень необычных хрыма. Что особенно странно, у них в услужении девушка Ант. Ладно, алые паруса и дальние морские дали обождут. Как только кавалькада со мной во главе въехала во внутренний дворик, из окошка дворца грянула. Все сказаны слова, все сделаны дела, и снова вместе на дороге мы с тобой. Время вдаль лететь, нет больше сил терпеть. Когда ты в коже на коне, а конь стальной, я не состарюсь никогда, в крови огонь, а не вода. А не по нраву я кому-то, мне плевать. Колеса есть и есть, друзья, горячий ветер и гроза. Пока не сдохнем по дороге, будем гнать. 4. Значит, Мюи увидела мое прибытие и включила древнюю магнитолу, извлеченную из останков Гранты. Автомобильного аккумулятора хватает на несколько часов музыки. Наверное, многие из моего поколения уже слабо помнят, как выглядели магнитофонные кассеты. Все привыкли к CD-дискам и флешкам. Подобный раритет мог заваляться разве что в ладе. Кассет с десяток, но арию я готов слушать бесконечно. Она напоминает мне юность, когда носился по брянщине на восстановленном собственными руками мотоцикле Иш-Планета. Воображал себя настоящим крутым байкером. Как давно это было? Глава 7. Застава на границе личных владений Архиглея словно сошла с экрана фэнтезийного блокбастера про эльфов. Густо обросла зеленью, оставившей свободными только два арочных прохода, туда и обратно. В каждый мог проехать экипаж, запряженный кхарами, или пара верховых. Потому как путники боялись даже прикоснуться к веточкам или листве, Пит догадался. Местные свято верят сказкам про страшного верью, живущего в зеленке и готового выпить душу. Фаи тоже верила. Пока стояли в недлинной очереди до перехода, она притронулась к пластиковому налокотнику лейтенанта и указала вперед. «Смотри, под самой аркой, плохо виден в тени. Подъедем, рассмотришь подробнее». Действительно, там колыхалось нечто, отдаленно напоминавшее формой джина из мультфильма. Полупрозрачная фигура имела голову и руки вполне человекообразного типа, а торс ниже талии был словно оструган ножом. «Ставлю 20 баксов, что этот Гош, в самом деле с земли», — отозвалась Дженнифер. «Армянин, еврей или хохол, какую же хитрую штуку придумал, чтоб пугать простаков? Наверняка это дым, но как его удержать в определенной форме? Скорее всего, магнитное поле, а в дыму мельчайшая металлическая пыль». Фаи сердито отвернулась. Самоуверенность чужаков, сходу ставивших клеймо своей оценки на всем встреченном по пути, как правило, весьма низкой оценки, разозлила бы и мертвого. Очевидно, что оба прибыли из очень отличающегося места, с совершенно другими понятиями. Но это не значит, что Кхарк хуже. Всколыхнувшаяся была симпатия к Хрыму в непонятном звании лейтенант быстро угасла. Просто самоуверенный засранец. Но именно пришлые обеспечили первое серебро за полгода. Поэтому контракт с ними надо отработать до конца. Потом пусть сами шагают по Кхаргу в уверенности, что боги, верье, магия и колдовство – всего лишь досужие выдумки антов и хрымов. Прямая, воспитанная в традициях коросских наемников, девушка даже не думала скрывать перемену отношения. Ее чувства читались как на ладони. Наконец, подошла очередь троицы. Пит сообщил страже, что едут к морю через Наминар. Завернутые в тряпки М4 не произвели на воинов особого впечатления, их пропустили без особых вопросов, взяв один золотой с каждого за проезд. Пустив Кхара внутрь арки, лейтенант с хулиганским азартом вздумал тронуть дымный силуэт Верии. Вдруг получится узнать секрет фокуса, но Кхар, испуганно замычав, шатнулся в противоположную от призрака сторону. Нога Быкмана в стремени чуть задела зеленую ветку. Со стороны дымного облака донеслось отчетливое сердитое рычание. Бык без команды рванул с места в галоп. Он сбросил темп, только когда отъехали шагов на 40-50 от зеленого забора. Дразнить верью было не слишком умной затеей, не удержалась Фаи. «Даже твой Кхар понимает, как опасен верья. Придержи язык», — тихо вставила ей Джен. «В мульде разве нормально, что слуги дерзят хозяевам?» Гордая антка фыркнула и примолкла. Добровольно взятая на себя роль служанки ее тяготила. Когда напряжение от короткой стычки рассосалось, лейтенант спросил: «Лучше расскажи, каким образом твоя мама из антов родила дочь от красца?» Элементарно, как все дети рождаются, девушка поравнялась с хозяином, хоть слуге на плохонькой коровке полагается трусить сзади. Отряд Кривого взял Глиевский замок в Монкурхе, исполняя контракт. Владельцы фантов вырезали, как обычно, кроме двух девушек. Сестру забрал заказчик, маму — Кривой Лис. «Ты так легко говоришь об убийстве бабушки, дедушки. А ведь если бы не тот налет, оставалось бы жить в замке, а не промышляла бы с бандой наемников. Я никогда не видела их, родившись в Кароссе. Маму едва помню. Она умерла». Питер не то чтобы особо интересовался прошлым участницей его маленького отряда, сколько пытался понять местные нравы. Ее убили. Тот же Брент, что нанимал Лиса для похода в Глейство, явился в следующий раз. Мама узнала, что ее сестра пыталась бежать, и ее прикончили. Мне рассказывали, что, не сходя с места, всадила кинжал в горло Бренту и была зарублена его охраной. Какая же здесь должна быть рождаемость, чтоб уравновесить такую смертность? Заметила Джен. «Потому нас, антов, становится все меньше, мы смешиваемся с хрымами и скоро исчезнем как раса. В крестьянских семьях до десятка детей, правда, доживает до взрослости едва ли половина. У Брентов и Глеев четверо, пятеро, иногда больше, когда он женится второй или третий раз, увеличивая потомство. Как же делит наследство? В Бринстве один замок», — поинтересовался Пит. «Оттого Бринства такие мелкие. Сколько бы их ни убивали в войнах и междоусобицах, все равно больше одного наследника на поместье. Напротив, архиглейство Гоша было громадным. Наверное, как несколько округов в штате где-нибудь на среднем западе США. Поэтому путь к Наминару обещал растянуться на несколько дней. Здорово замедлял движение крестьянский Кхарфаи, никакие силы ада не заставили бы его перейти на галоп или рысь. Итак, из-за коросских наемников и их заказчиков погибла вся твоя семья, взятая принудительно замуж, Твоя мать практически изнасилована твоим отцом. Тем не менее, ты с ними, подытожила Джен. Верно, но я об этом не думаю. Кривой Лис, его брат Ферр и наша команда, моя нынешняя семья и реальная жизнь, другой не знаю. К тому же, Фаи вздохнула, обдумывая слова, не знаю, как объяснить. У меня нет зависти к женщинам-антам, живущих в замках и дворцах, практически взаперти. Шитье да вязание – единственное развлечение. Даже на кхари прокатиться не всем позволено, если случается визит в соседнее глейство или бринство, дамы чинно едут в повозке. Стрелять из арбалета, фу, даме, не к лицу. Они не знают тысячу удовольствий, доступных мне. Например, раздеться до нога и искупаться в реке голышом. Пробраться под видом торговки овощами в чужой замок и выведать про его охрану изнутри. Или танцевать на городской площади, считая, сколько в городе мужчин, способных держать меч. Охотиться на пырха, воткнув ему копье в спину. Потом получить самый сочный кусок, только что пожаренный на костре, и запить настоящим ниром, крепким, бодрящим, а не сладеньким женским пойлом. «Ты умеешь считать?» – удивился лейтенант. «Я уж привык, что наемники – малообразованные, темные как лесная чаща», – весело ответила Фаи. «Но меня готовили подписывать контракт и считать выручку. Поэтому грамоте и счету обучена. В отличие от тебя, Пит», – он раздраженно сплюнул. «Умеет», – вступилась Джен. «Просто, попав в эту страну, мы сразу же научились говорить и понимать местную речь, письменную, нет, будь уверена, родной английский язык Пит знает, и пишет, и читает, английский, а где это ваша страна, Англия, наша страна, Соединенные Штаты Америки, с непонятным для Фаи опломбом поправил Пит, на земле дела обстоят сложно, не вникай, ладно, ответила рыжая, было несколько обидно, что о Кхарге она рассказывает все ей известное, а о своем мире белолицая и чернокожая делится крайне неохотно. Между тем, запад Мульда менялся стремительно, неожиданно даже для Фаи. В небольших городках по пути к столице архиглейства кипела жизнь. В трактирах, у колодцев, у церквей, на базарных площадях хрымы с восторгом обсуждали новшества властителя, сменившего жадного и жестокого Айура. На последней остановке перед Номинором Пит заявил, готов спорить, что Гош американец, взявший местную дурацкую кличку. «Ты уверен?» – пожала плечом Джен. Движения и жесты в длинном плаще, скрывавшем разгрузку с автоматными магазинами и камуфляж, выглядели несколько гротескно. Многое говорит именно за это. Предприимчив, поощряет инициативу хрымов и сам на этом наживается. Жизнь на Западе гораздо лучше, чем в остальных частях Мульда. «Я бывала везде», – заверила Фаи. «Крестьяне снимали один урожай, продавали, платили аренду земли и налог, зерна едва хватало, чтоб прокормиться и засеять. Гош выдал каждой общине мешок ржи и мешок пшеницы с условием весь урожай посадить снова. К середине лета под солнцем на этих благодатных почвах выросло во много раз больше, чем посажено. Пришлось распахивать новые земли, даже холмы и прочие неудобицы. Гош позволил вырубить часть леса, не рощи Веруна, конечно, и пустить их под пашню. Гарантировал, что выкупить весь урожай по справедливой цене. «Картофель», — добавила сержант, — «да Гоша здесь его не знали, а так скоро откроет Макдоналдс с жареной картошкой фри. Если так, то стопроцентный американец, и убивать его будет немного жаль», — согласился Пит. «Может, используем элемент внезапности? Стреляем при первой возможности. Джен, мочишь его, я охрану». Фаи прикрывает спину. Женщины примолкли. Обе понимали авантюрность плана. Грохнуть клиента у них наверняка получится, а вот уйти живыми. Действуем по обстоятельствам. Джен, по команде Даллас открываем огонь и мочим местного Кеннеди. Фаи, ты против? В сомнениях, призналась девушка. Каросские наемники воюют отрядом. Это же больше похоже на обычное заказное убийство. Мы подобных контрактов не берем. А еще подумывала, вот бы самим наняться к Гошу как самому платежеспособному в Мульде. Помнишь, в день знакомства? Да, Пит, но контракт взят, я не имею права от него отступить, иначе будет замарана не только моя честь и честь отряда Кривого Лиса, пострадает вся репутация каросских наемников, меня прикончат свои же, понял? Джен выразительно посмотрела на командира. Некоторое время назад, устав от тягот средневековой жизни, лишенной комфорта и гигиены, она сама предлагала устроить соглашение с Гошем и поменять М4 на золотой путь на землю. Значит, если подобный вариант выгорит, им придется первым делом прихлопнуть Фаи, чтоб не получить удар кинжалом в спину. Предположение Пита, что архиглей, Их предприимчивый соотечественник резко повышает вероятность гешефта, но и не отменяет возможности, что наемникам придется нажать на спусковой крючок, устроив малый геноцид в отдельно взятом дворце. Утром, когда вот-вот должен был показаться номинар, лейтенант приказал спутницам съехать с дороги в лес. Он точно не выглядел веруновым, мрачноватый и нечищенный. Спешившись, Пит велел Джен отдать кольт в руки Фаи и принялся обучать ее основам стрельбы. «Смотри, если только возникнет боевая ситуация, поворачивайся к нам спиной и стреляй во всех с оружием». Он позволил ей выпустить 3 пули. Показал, как почистить пистолет после применения. «Главное, держи крепко обеими руками. Левая охватывает правую снизу, что подходящий затвор не защемил кожу у основания большого пальца. Уложи 5-6. Мы справимся со своими противниками и обернемся, чтобы зачистить остальное пространство». «Ногу себе не прострели», — буркнула Джен, согласная, что 3 ганмина лучше 2, вот только переживающая расставание с привычным стволом. Кобуру Фаи пристроила у себя на поясе. Задрать подол длинной хламиды и выхватить пистолет, нужно не менее секунды. Но чтобы взвести тетиву лука, тоже надо время. И уж точно никто не успеет зарядить арбалет. А вот если арбалет уже готов к стрельбе, словом, по обстоятельствам. Пытаясь скрыть внутреннее напряжение от приближающейся схватки, они миновали посады, образующие внешнее кольцо построек столицы архиглейства, создаваемую промзону с дымящими трубами и двинулись к заметному издали дворцу, спускаясь вдоль реки. За ним виднелся настоящий речной порт. Над дворцовой башенкой колыхался на ветру флаг, штандарт архиглея. Герб на нем выглядел чрезвычайно странно, никаких мечей, копий, щитов, диких зверей, лишь 2 перекрещенных бокала с длинной тонкой ножкой. Под ними девиз, не менее оригинальный, «Нир и мир», а дорогу перед воротами преградила дворцовая стража. Звероватого вида мужики сразу уничтожили шанс напасть быстро и всех перестрелять. Пит сунул руки под бурнус, нащупав М4. Джен тоже напряглась, но стражник, допытывавшийся, кто такие и откуда, вдруг метнулся к Фаи. «Служанка, говоришь, с яркими как у Анта глазами?» Он сдернул платок с ее головы, открыв взором стриженные рыжие волосы. Девушка отшатнулась и вытащила кольт. Злобная гримаса, исказившая лицо, обнажила слишком длинные для хрыма клыки. «К бою!» — заорал начальник караула, и через миг на троицу уже смотрела дюжина натянутых луков. «Не шевелиться, дети пырха! Мы пришли с миром к Архиглею!» Попытался исправить ситуацию Пит. «Вызовите его!» «Доложим», без малейшего радушия в голосе согласился начальник караула. «Обыскать!» Немало не смущаясь, что перед ними 2 женщины, стражники задрали бурнусы на голову всем 3, отобрали автоматы и пистолеты, оставив только ножи, забрали кхаров с поклажей, затем гостей, то есть фактически пленников, провели во внутренний двор и оставили под надзором арбалетчиков. Хорошо хоть, в теньке, августовское солнце припекало немилосердно. Примерно через 15 минут к ним подошла довольно молодая антка, одетая как для верховой езды, в зеленые бриджи с кожаными вставками на бедрах и полотняную рубаху с закатанными рукавами. Взгляд Пита впился в большую кобуру с пистолетом у нее на поясе. Женщина склонилась над пожитками пленников, сложенными шагах в 30 на камнях мостовой. Достав кольт, выщелкнула магазин и оттянула затвор, ловко поймав вылетевший патрон. Дослали патрон в патронник, собрались стрелять. «Гости дорогие, в нас с Гошем, наверное, мы всегда путешествуем с готовым к стрельбе оружием. Но на предохранителе», — торопливо пояснила Джен, — «никого здесь убивать не собирались». «Гош разберется», — уверила ее женщина с пистолетом и шагнула ближе. «Так, 2, скорее всего, пришли из мира Гоша. Но ведь ты, местная, из Кхарга». «Ант, мама Ант», — подтвердила Фаи, и лейтенант внутренне сжался, вспомнив, что они не придумали легенду на случай пленения. Девушка-воин сейчас ляпнет, что из Кароссы. «Я родилась в Монкурхе, вся родня погибла. Сейчас живу в Мульде, умею драться». Взялась быть проводником и охранником у этой поры, они совсем не знают местных обычаев. Дева-воительница, незнакомка чуть оттаяла. «Ладно, ждите Гоша, за ним послано. И с его появлением ты не скомандуешь, Даллас», — ехидно шепнула Джен. «Ноги бы унести». Прошли следующие 15 минут, томительные, и вдруг все переменилось. Из открытых окон дворца грянула музыка. «Да какая американская! Пробил 1, не остановишь нас, свыше контролю не бывать, делай то, что по душе на своем стальном коне. Мы здесь, чтоб полночь взорвать. Питу было 12 или 13 лет, когда он впервые услышал настоящий хэви-метал от группы Manowar из Нью-Йорка. Позже стал настоящим фанатом, особенно в армии США. Само уже название группы, как он думал, происходит от Man of War, человек войны. Да и песни, преобладающие большинство, были о войне, силе, свободе, чести, верности. Правда, во дворе этого замка мановаровский хит Return of the Warlord гремел в отвратительном качестве, не позволявшим разобрать слова. Может даже, звучал облегченный кавер. Лейтенант готов был подпевать «Kiss me as if you don't like me 5», как в оригинале, но сдержался, не желая услышать «Хайрер-бейрер» из собственной глотки, и уж совсем растаял, когда Гош в сопровождении охранников подъехал к ним на Коросском кхре и спешился. Типичный американский редник из какой-нибудь Оклахомы. На голове, выленившая бейсболка с надписью «Калифорния», на мускулистом торсе, футболка с принтом, джинсы, кроссовки. Одежда в налете копоти, но его не смущает небрежность. В походке что-то неуловимо военное. Часть жизни наверняка ходил строем. Армия США, ВВС, нет, скорее, корпус морской пехоты, там все такие здоровенные. Пистолет в кобуре свободно болтался на правом бедре, по-ковбойски, не очень удобно, но стильно. У нас контракт заказ на этого человека, лихорадочно соображал американец. Но, наверное, проще завалить ФАИ и остаться здесь, в заповедном островке Соединенных Штатов, ожидая шанса вернуться на землю. Он вытянулся по стойке смирно, оттопырив локти. Отдал честь. Лейтенант Бэкман, армия США, четко отрапортовал военный. Со мной сержант-инструктор Харрисон и проводник из местных по имени ФАИ. Имею честь приветствовать вас, сэр Гош. Правитель изумленно воззрился на Пита и его путников, потом хлопнул себя по бокам и громко заржал. Ему вторили сопровождавшие хрымы, не понимавшие, правда, причины веселья. А вот здоровенный коросский волкодав совершенно не выказал радости. Он с рычанием двинулся к Бэкману, обнажив верхние клыки, и отменил атаку только после окрика хозяина сидеть. Опустив широкий зад на булыжник, пес ронял слюну с языка лопаты и принюхивался, не сводя глаз с троицы. Раз только глянул в сторону Гоша, призывно моля, разреши отобедать человеченкой, но не добился позволения. Наконец, рогот стих, Архигли тоже представился. Георгий, сержант армии Российской Федерации. Архигли, что-то вроде герцога западного Мульда. Твою мать, едва слышно шепнула Джен. В осипшем голосе послышался ужас. Лейтенант отвел правую руку за спину и показал сжатый кулак. Молчи. Когда попали в мир Тхарк? Требовательно спросил русский. В конце ноября 2022 года, не стал скрывать Бэкман. Откуда и почему так всполошились, узнав, что я из России? Понимая, что покерфейс хранить не умеет, лейтенант коротко рассказал про сражения в Украине, именуемые у русских специальной военной операцией. Стало быть, если бы мы оба оставались на земле, я был бы мобилизован в сентябре и воевал против американских наемников в Украине. Против вас, Бэкман промолчал. Он понял, идея остаться здесь провалилась, зато выполнить заказ на устранение объекта будет намного легче морально, но очень трудно практически. Гош шагнул к чернокожей. Я не могу судить, что там происходит, но здесь Россия и США не воюют. Возможности вернуться на землю нет ни у меня, ни у вас, а мне не хватает образованных, толковых людей. Сержанты и тем более офицеры армии США тупицами не бывают, я прав, поэтому предлагаю остаться в Номинаре на некоторое время. Вашей сопровождающей тоже. Потом придем к какому-то выводу. По первому требованию вас выпустят и за воротами вернут оружие. Он отвернулся было, собираясь уходить, но задал еще один вопрос Бэкману. Лейтенант, почему ты так охотно представился американским армейским званием? Думал, что я тоже из США или из какого-то государства НАТО. Меня ввела в заблуждение песня американской группы Manowar. Играла песня «Пробил час» российской группы Ария. И если ты услышал в ней что-то американское, это твои проблемы. Пита здорово задела последняя фраза. Ему показалось, что наглый русский украл у него кусочек Америки. Дорогой с молодости кусочек. Глава 8. Дюлька с усилием дочитал очередную главу из жития Пресвятого Мауи и закрыл усталые глаза. Август, лето, каникулы в школе Номинара, именуемая наземно-университет Сорбонна. Но он приехал раньше из Кирха, как только посадил зерновые второго в году урожая. На уборочную отпроситься, несмотря на ворчание педагогов. Те знают, что Дюлька – любимец Архиглея. по его рекомендации принят, а протеже начальства всегда вызывают неприязнь. Учитель Леш даже бросил слово «блатной», непонятное, но обидное. Поэтому пришлось не просто учиться, жилы рвать, тяжелее, чем в поле, а глаза болят больше, чем высматривая птиц на охоте. Потому за первый год освоил не только основы чтения и счета до написания простых фраз вроде «Мауи добрый» или «Любовь Мауи спасет Кхарк». Как только получилось из отдельных значков на бумаге складывать целые слова, понимая прочитанное, принялся сам штудировать тексты. Гош много раз повторял, педагоги не успеют рассказать всего, и жизнь не всему научит. Весь багаж знаний мира, откуда он прибыл с родителями и привез учителей, заключен в книгах. Теперь самые важные переводятся на язык мульда и печатаются на душистой светлой бумаге, в красивой тисненной обложке. Но их дюльки читать рано, слишком многое непонятно. Поэтому начал с жития Пресвятого Мауи, отрывки из которого декламировал сельский священник, разъясняя трудные места. Несколько проще обстояли дела с арифметикой. Любой земледелец знает, что корец зерна, взятый 4 раза, это мешок зерна. Сколько просить у купца за мешок пшеницы, сколько за рожь, складывать полученные от него медики с дуками, памятуя, что 10 медных монет равняются 1 дуку. Поэтому 4 арифметических действия дались легко, но только с небольшими числами. Серебряный дин, стоивший 200 медиков, очень редко бывал в крестьянских руках. Оттого упражнения с числами свыше 200 требовали напряжения мозгов, буквально вскипавших между ушами. Дюлька сжимал зубы, шмыгал носом и снова шел в атаку на трудноразрешимую задачу, стремясь ни у кого не спрашивать совета. Но не только желание утереть нос соученикам вновь усаживало за книгу, и не только стремление доказать Анне Ивановне, какой пырх додумался давать женщине столь длинное имя, что не зря за него хлопотал Архигли. Совсем другое заставляло бережно переворачивать тонкие страницы твердыми пальцами, загрубелыми от сельского труда. Гош как-то рассказал про социальный лифт. В Кхарге только дети землевладельцев становились брентами и глеями, только дети городских обывателей, магистратскими чиновниками. Потомки крестьян, включая внуков, правнуков и так далее, обречены пахать землю. Всегда. Дело нужное, важное, но, разве что, отличившись в ратном деле и став воином, можно изменить привычный уклад жизни. Вот только какой из крестьянина воин, копейщик, выставляющий длинный острый дрын навстречу коннице врага, или защитник крепости, льющий смолу со стены на головы осаждающих. Тоже дело важное, но славы в нем не сыщешь. Социальный лифт, по словам Архиглея, позволяет подняться выше крестьянского сословия, никого не убивая. Обученный грамоте сельский хрым, разбирающийся в хозяйстве, сможет претендовать на место кмита управляющего, хотя бы в бринстве. Гош уверяет, что взял бы образованного, пусть и безродного, даже в магистрат архиглейства. Выросшие в номинаре горожане все друг друга знают. Какой-то вопрос, требующий чиновничьего рассмотрения, пробуют решать через знакомых, через взятку. Хрым из села, без связей, архигли – его единственная опора. Но нужна грамотность. Дети магистратских служащих учили письмо и счет с ранней юности, когда дюлька убирал навоз за кхарами да пахал арендный надел у брента Клея. Теперь нужно не только догнать, а перегнать ровесников. Гош рассказывал про Хрыма Михайла с ломаным носом, что пешком пришел в большой город с рыбным обозом, не только обучился грамоте, еще и стал величайшим ученым королевства, а в его честь назвали университет в столице. Значит, пусть Сорбонну не переименуют в честь дюльки, но кто мешает вырасти хотя бы до магистрата? Он снова открыл книгу и возжелал Мауи, чтоб небо было вверху, земная твердь внизу, а море вокруг тверди, и сделал так, и увидел, что получилось хорошо. Земная твердь в этот момент упиралась в мякоть ягодиц Хрыма, сидевшего в тени дерева в саду около дворца Архиглея. Его заметил Клай, приехавший в номинар на заседание сейма, и как признать в студиозусе Хрыма, убиравшегося за моими кхарами, засмеялся землевладелец. «Я тот же дюлька», — смущенно ответил школяр, вставая и кланяясь. «Дюлька, которого я знал, был смышленый и пронырливый. Неудивительно, что втерся в доверие Гошу». Клай сменил шутливый тон на серьезный. «А теперь к делу. Я тебя искал. Знаешь, что в номинаре находится 3 чужаков. Пара из них в пятнистых штанах и куртках, из родного мира Гоша. Кто же не знает, во дворце судачит. Черных женщин отродясь не видывали. Вот». Клай подступил вплотную. «Дворцовые служки все подмечают. но не всегда делится с господами. А ты для них свой из деревни, только дурацкий халат сними». Дюльке стало обидно, что мантию Сорбонны обозвали халатом, он ей гордился. Но господин прав, чтоб говорить с дворней на равных, лучше подойдут домотканые порты и рубаха. Послушавшись Клея, Студиозус поспешил в комнату при университете, рассчитанную на четверых. Пока же, до начала учебного года, Дюлька занимал ее один, снял мантию, но оделся прилично, добротные штаны заправил в тщательно вычищенные сапоги, так и отправился во дворец. Загадочных иностранцев, правда, не встретил. По широким галереям расхаживали Брента и Глея со свитой, что-то обсуждали. Порой вспыхивали споры. Дюлька узнал Фируха, архиглея и наследного принца. Тот быстро шагал, нахмурившись. Едва отвечал на приветствие других господ. Скорее всего, отправился к покоям Гоша на третий этаж. Двое из сопровождения Фируха подстали. «Перекусим, Дорх?» – спросил один из них в форме возничего, со знаком архиглейства на рукаве. «Боюсь, на обед опоздали, а ужин гостям на Минора подают не знаю, когда, где-то вечером. Давай, что ли, кухню поищем?» Дюлька навострил уши. «Конечно, землевладельцев и членов их семей во дворце обслуживают и привечают. А вот стражникам да конюхам накрывают стол под навесом во дворе, раз в день. Господа обязаны сами о людях хлопотать, давать монетки, чтоб смогли что-то забросить в утробу в харчевнях города. Отчего эта пара ведет себя столь важно?» Он последовал за ними. Слуги Фируха спросили дорогу и довольно быстро нашли кухонную залу, обширную, с котлами на приготовление для нескольких сот персон. У входа им путь преградил здоровяк из внутренней стражи, поставив копье поперек двери. «Не положено». Названный Дархом вскипел, словно чан с водой на костре. «Ты, мразь, пырхово отродье, знаешь хоть, с кем разговариваешь? Мы, люди принца Фируха». Часовой проявил небывалую выдержку и не ответил ни на единое оскорбление. «Я и самого Фируха не пропустил бы. Госпожа Аксания запрещает. У нее верья в руке живет. Кто ослушается, на того верью напустит. Так что разворачивайтесь оба и топайте». Спутник Дарха положил руку на короткий меч и снял ее. Устраивать драку с солдатом внутренней стражи, возможно, убив его, ради ломтя мяса, благоразумие взяло верх. Он тронул товарища за плечо. «С демонами Веруна лучше не связываться. Пошли». Дюлька вжался в нишу за поворотом коридора, стараясь остаться незамеченным. Голодные и сердитые слуги Фируха прошагали мимо, не заметив. «Недолго этому пырхову Гошу здесь сидеть, пусть готовит себе могилу. Твоя правда, принц не стерпит унижений», — вторил другой. До ночи разведчик Хрым больше ничего полезного не услышал. Трое странных гостей, мужчина и две женщины, черная и рыжая, появились после заката, когда Гош уже заперся в собственных апартаментах и вряд ли бы подвергся нападению. Самоуверенность людей Фируха здорово обеспокоила Дюльку. Если даже слуги рассуждают подобным образом, что задумал сам принц? Ха-ха-ха, идею сейма я почерпнул из книг про Великое княжество Литовское и Речь Посполитую. Честно присвоил, выдав за свою. А кто упрекнет? Может, учительница истории Анна Ивановна? Но она вместе с подругой Инессой преданно смотрит мне в рот, не будет обвинять в плагиате. Средневековая шляхта имела в сейме равные права. Формально, конечно, глава державы был лишь старшим среди равных. Сколачивая союз прогрессивных феодалов, даже звучит как-то странно. Прогрессивный феодал, я не мог предлагать в чем-то клясться лично мне. Тем более, перед ликом Пресвятого Мауи, мы все принесли присягу королю, и не станем нарушать ее, пока король не налаживает столько же, сколько покойник Корух, лишившийся божьего покровительства, после чего я его безнаказанно замочил. Так что сейм – это всего лишь большой круглый стол, на самом деле, длинный прямоугольный, где собрались единомышленники, как бы равные, но я – сверхравный, потому председательствую, всегда. И помню, что Речь Посполитая прогнила и развалилась изнутри из-за избытка демократии в сеймах и сеймиках, где каждый шляхтич, даже полный голодранец и пустышка, мог брякнуть либерум вето, тем самым заблокировать любое решение. Нет уж, не мечтайте. Я предложил соседям по югу и западу Мульда нечто вроде договора о взаимопомощи и взаимоподдержке. Пообещал семенные материалы, картофель, жеребцов на развод. Обязанности посильные. Не взимать провозную плату за караваны членов сообщества, приходить на подмогу в случае нападения извне. И в таком духе. Не нравится, никаких либерум вето. Просто, нахер с пляжа, в нищету. Первое заседание сейма на Минора состоялось в апреле. Это, второе, когда многие плоды первого уже видны. Пригласил Фируха, в первый раз отказавшегося, но теперь приехавшего. Теперь, в качестве почетного гостя, чтоб убедился, ничего против короля не замышляется. Наоборот, все на пользу державе и престолу. Специально ради сейма приказал надстроить галерею на уровне второго этажа в главном зале дворца, для размещения приглашенных. Пассажировместимость выросла, но вот пировать стало менее уютно от того, что сидишь за столом, а кто-то висит у тебя над головой. Не продумал. На августовское заседание приглашение разослал загодя, дату назначил. Но кто-то приехал за 2-3 дня, некоторые, только сегодня утром, пыльные и усталые с дороги. Но откладывать я не стал и объявил начало в полдень. Собрались. По правую руку от себя усадил Фируха. Ну не отправишь единственного наследника короля к гостям на общую галерею. Слева, Клай. Позади, нечто вроде президиума, мои родители, супруга, магистратские чины и земные педагоги Сорбонны. Тоже не участники, а приглашенные гости, но выше рангом, не для галереи. Та переполнилась людьми, приехавшими с брентами и глеями. Американцы и рыжая девушка Ант тоже втиснулись в их ряды. За 3 дня с появления троицы не случилось ничего примечательного. Они сиживали в тавернах в городе, объехали на кхарах окрестности. В общем, вели себя как туристы. Присматривались. Самое важное наблюдение сделал Дюлька. Он поймал меня в коридоре часом раньше и шепнул: «Гош, у рыжей Антки, что приехала с иноземцами, татуха в виде лисы на правой кисти». Я отмахнулся было, погруженный в думы о заседании сейма, но парень был настойчив. Нерак говорил, что в ватагах коросских наемников у всех татуировки на правой руке. Правда, не в курсе, что означает лиса. Например, принадлежность к чему-то другому, или вообще для красоты. Дюлька, ты, молодец, глазастый. Посматривай дальше, а про лису расскажи Нерагу. Он тоже приехал в Номинар. Вдруг что-то слышал. Ант в услужении хрымов. Само по себе для Мульда нечто невероятное, а особое происхождение американцев здесь ничего не значит. Коросская наемница с ними, это вообще из ряда вон, вряд ли, но уделять им внимание я больше не мог. Надо было провести через сейм несколько вопросов, причем, в присутствии Фируха, добиться своего и не разругаться с королевской семьей. Когда приглашенные заняли свои места, я начал с жидкой смазки. Дворцовые хрымы шустро обежали зал и раздали каждому по деревянному подносику, на каждом чаша с 40-градусным клюквенным ниром и легкая закуска. Сам встал и поднял свой кубок, провозгласив тост за процветание Мульда, Мульдин, Мульдинок и Мульдинышей, а также королевской семьи, представленной уважаемым принцем. Не ждали. Обычно сначала обсуждаются дела, банкет после. Но я, русский. Сколько важных вопросов решено в моей стране именно за чаркой, не счесть. И крепнет держава. А поскольку за круглопрямоугольным столом собрались одни только мужики, не хлюпики, грамм 300-400 только поднимут настроение, не развезет. Вот приглашенным, кроме Фируха и президиума, осталось лишь щелкать клювами в ожидании общего пира. Господа, благодарю, что отозвались и прибыли в Номинар. Начал я под чавканье, народ закусывал и не стеснялся. Благородные манеры здесь еще не привились в массах. Замечу, что многие уже увидели, насколько выгоден всем наш союз. Брента и Глей получили необыкновенные посадочные материалы и убедились. Урожай гораздо выше, и снимать его возможно 2 раза в году. Совсем иначе нужно строить отношения с хрымами-арендаторами, их доход вырастет в разы. Что важно, я гарантирую покупку излишков зерна для переработки в нир. Вы же знаете, господа, нира много не бывает. Поскольку они уже употребили продукт, о котором зашла речь, сразу оживились, одобрительно закивали головами. «Нир от Гоша останется дорогим», — продолжил я. «Вам хватит серебра на его покупку, а вот чернь спиваться за медяк не должна. Кто пытался продавать в Номинаре поддельный нир от Гоша, отведал батагов. Вас о том же прошу. Нир раскупают купцы, он уплывает по реке и дальше растекается по заморским странам. И тут перед нами встает один важный вопрос, который хочу обсудить с вами, братья». Предельно простым языком объяснил им проблемы логистики. Коль объем товарооборота увеличится в разы, архаичные методы доставки в виде караванов с медленно идущими кхарами станут недостаточными. Объяснил про перспективу новых судов, но туманно. Не хотел, чтоб перепугались сразу, как купец-викинг. Второе, господа, великие дела невозможны без благословения Пресвятого Мауи. С гордостью сообщаю, что Бог посетил меня в этом самом дворце и согласился на возведение его самого главного храма в Номинаре, не просто самого главного в Мульде, а вообще в мире Кхарк. Почему это так важно? Вспомните войну с Монкурхом. Мы нападали, а тамошние оборонялись, взывая к Мауи, на чьей стороне был Бог. Он снял покровительство с армии Мульда и короля Каруха, из-за чего все наши клятвы Каруху утратили силу, и тот погиб. Я скромно умолчал о своей заслуге в цареубийстве, а размягченные Ниром и в целом лояльные ко мне заседатели Сейма не стали тыкать в нос тем довольно неблаговидным поступком. Давайте же не повторять ошибок прошлого. Конечно, никто не сможет отдать приказ божеству или просить его покрывать какие-то наши грехи. Но если грядущая битва угодна Мауи, он поддержит нас, а не наших врагов, или отсоветует ввязываться в сомнительное предприятие. Построив главный храм, мы получим терминал постоянной связи с главным богом. Разумеется, переводчик опустил слово «терминал», ограничившись постоянной связью. В языке Мульда связь имеет единственное значение – коммуникативное. Никакой другой связи, от которой рождаются дети, для нее имеется другое понятие. Плотская любовь передается особым набором звуков, и даже рычащие ГРРХРР приобретают ласковый, несколько даже похотливый оттенок. Отчего же ты не построишь главный храм Мауи в Дарторне, тем более деньги на его сооружение берешь из казны королевства, самовольно присвоив полагающиеся ей подати? Фирух невежливо меня перебил. Нехорошо. В зале повисла тишина. Все ждали моей реакции. Дорогой Архигли, у тебя будет время высказать свое мнение. Прошу выслушать меня до конца. Он нехотя кивнул, и я продолжил. У королей, нынешнего и предшествующих, было время. Они не воспользовались им, и не могли воспользоваться. Потому что храм, это не все, только наконечник копья, без древка бесполезный. Еще духовная семинария, духовная академия, монастырь. Прошу прощения за прямоту. У королей просто не было серебра на стройку такого масштаба. Мои налоги за 3 года – лишь малая толика того, что будет потрачено на благорасположение Мауи. Оттого я прошу всех собравшихся внести свою лепту, часть дополнительных доходов от участия в сейме и моей помощи жертвовать на храм. Тоже за счет налогов королю, уточнил тесть. Увы, нет, мы не можем оставить казну без серебра. Иначе какие мы подданные, сами избрали Маира королем, принесли ему присягу. Получили от него подтверждение прав на наше бренство и глейство. Нет, Клай, королевство рушить нельзя. Более того, когда воплотятся в жизнь все наши начинания, доходы возрастут. Серебро польется в казну Дарторна рекой. Придется немного обождать, Фирух. Всем сложно. Светлое будущее того стоит. Дарторн – столица. Значит, главный храм должен быть в столице. И точка. Не сдавался принц. Скажи, Мауи являлся королю в последний год? Просил его о постройке храма в Дарторне, но и явление Мауи тебе мы знаем только с твоих слов. Прошипел Фирух, прижатый к стенке. Вот как, хорошо, открываем судебное дело о клетвопреступлении. Готов повторить свои показания о беседе с Мауи на камне правды. А ты, Фирух, выступая обвинителем, что скажешь, положив руку на камень правды? Он побледнел, шумно вдохнул воздух, сдал назад. Я не выдвигаю обвинений. Чудно. Значит, факт благословения Богом Мауи стройки в Номинаре никем не оспаривается. А против воли Мауи не ты, Фирух, не твой отец и Пти не способны. Потому что оба давали клятву перед его ликом, вступая в правление королевством и архиглейством. Верно, он продолжал сопеть, не согласился, но и не возражал. Хоть так, все мы дали клятву перед лицом Мауи. Значит, исполняем его волю. Я готов отдать 1/4 дополнительных доходов, полученных благодаря Гошу, на возведение храма, выдавил Клай. Я чуть не поперхнулся. Вот же скряга. Был захудалым брентом на момент нашего знакомства, его едва не грохнули коростцы, спас только мой ТТ. Практически все нынешнее благосостояние Клай получил благодаря зятю. Даже жену ему привез в замок, прямо из рук в руки. Но жадный родич оказался прав. Запроси я половину, тут же началась бы свара, и по поводу 1/4 землевладельцы скрипели как несмазанные тележные колеса. Лишь один, чье бренство граничило с востока с землями Фируха, решительно встал на дыбы. Невелика потеря, Драй, никто силком тебя не держит, и посаженное зерно я не отберу обратно, но отныне ты, не наш. Въезд тебя и твоих купцов на земли участников сейма, только с податью, на товары, пошлина, и на защиту не рассчитывай. Сейчас твоим людям дадут еды на дорогу, и больше тебя не задерживаю. Прощай. Драй обменялся взглядами с Фирухом. Принц отвел глаза. Ставлю 10 динов, паразиты договорились. Но вот столь быстрого и бесповоротного изгнания Брент не ожидал. Понял, что потерял больше, чем мог бы получить в дальнейшем, раскошелившись на храм и послав хотелки Фируха под хвост Перху. Итак, местный аналог Ватикана. Да, выходит очень дорогая штука, но потом переведу на самообеспечение. Научу свечи продавать, в Мульде пока не додумались. Собор Пресвятого Мауи станет одним из градообразующих предприятий на Минора. Много еще обсуждали, например, споры между землевладельцами юга и запада. Судьи с камнем правды порой буксовали. Каждая сторона не грешила против истины, но оценить их аргументы булыжник не мог. Помещики из западной части страны не доверяли южным судьям и наоборот. В итоге верховным третейским судьей, выносящим решение после дачи показаний на камне правды, назначили самого авторитетного из присутствующих. Несложно догадаться, меня, хлопотно, но почетно и полезно. А потом я пригласил всех на пир, естественно, сочетая приятное с полезным. Под навесами у излученной реки накрыли столы, и пока народ наливался да наедался, папа устроил маленькое показательное выступление. Во славу Мауи, кто бы сомневался, накрыл котел тяжелой крышкой, вскипятил в нем воду. Кипяток начал перехлестывать через край, потом сорвал крышку. Пока ничего удивительно не происходило, но отец пообещал продемонстрировать, как сила пара может двигать судно. Никаких сюрпризов, иначе бы мои союзнички разбежались, поджав хвосты, как тот купец Даргуров испугались бы. Все же народ средневековый. После предисловия с котлом и литронера на утробу они довольно спокойно, хоть и с интересом восприняли диво дивное, когда из-за поворота реки выплыл плотик с заостренным носом. Он отчаянно дымил топкой паровой машины, той самой, виденной Даргуром в мастерской. Перенести ее на плот заняло всего день. Для пущего эффекта за штурвалом корабля стоял очень маленький капитан, руководимый дедом, маячившим у него за спиной. Знакомьтесь, мой сын Маис, управляет первым паровым судном нашего мира, а скоро появится струммы с паровым двигателем и командой всего человек 10, способные ходить против течения реки без паруса и весел. Кто хочет вложиться в струммы нового времени? Желающих тотчас развязать мошну не нашлось, а вот готовых выпить за успех предприятия Архиглия Гоша, предостаточно. Пил даже Фирух, не скрывавший скептического отношения к происходящему. Гош, его голос сипел, тянул и булькал от излишне принятого. Скажи, если ты с Мауи на короткой ноге, пусть он сам построит храм. Мысль здравая, но реализовать ее невозможно. А нафига ему, он, всемогущий и без храма? На Минорский собор, это наш знак его почитания. Потому и расчет, что он будет покровительствовать Мульду больше, чем другим народам. Мульду, или одному на Минору, всему королевству. Успокойся, принц, станешь королем, религиозная подпорка тебе очень даже пригодится. Кто же знал, что таких мирных посиделок с ним осталось совсем немного. Глава 9. Утром Фаи постаралась пораньше выскользнуть из дворца. Когда их в первый день поселили в двух комнатах, Питеру дали отдельную, было просторно. Сейчас, когда дворец ломился от наехавших по поводу сейма, сюда беззастенчиво ввалились и расположились еще несколько мужиков и баб. Не из семей брентов и глеев, благородным нашлись места получше. Соседи набрались из дворни, обслуги, охраны. Привычная к весьма скромным условиям жизни наемников, Фаи все равно морщила нос. Поэтому, прихватив заначенный с вечера кусок мяса с хлебом, поспешила оставить сожителей.